Глава 18. О пещере теней. Вода забурлила мерцающими вихрями, и на поверхность заструились красные пузырьки. Он дернулся, но тут же ослаб. Тянуло вниз мучительная вязка, и он погружался глубже и глубже в темноту. Невидимая ноша, а может, чья-то рука, тянула вниз. В легкие хлынула вода, и с попыткой вдохнуть грудь обожгло. Горло сдавило удушье, страх и паника стиснули ребра. Он дернулся в последний раз и понял, что это конец. Вот как все заканчивается. Он смотрел на свет вверху, и мысли о ненавистном нелюдимце, мертвецах, мести и всепоглощающей ярости покинули его. Ярость истаяла. Он неожиданно обратился к давнему-давнему воспоминанию. Понял, что скоро, через пару мгновений, уйдет не в темноту, а к ним. К ним двоим. Эта мысль озарила затухающий разум вспышкой внезапного, печального и странного счастья. Я иду к ним. Вверху раздались голоса. Сначала доносились глухо, точно из тумана, затем послышались ближе. Мужчина рассказывал о пещере теней, а девушка, по-видимому, боялась, голос ее дрожал, и она уже в третий раз просила незнакомца рассказать, что делать, чтобы вернуть тень из пещеры. При каждом вздохе боль пронзала правый бок. Ноги и руки терлись обо что-то острое и твердое, тело захлестывало обжигающая холодом вода, набегающие волны плескали ледяной струей за шиворот. Голова раскалывалась, снова и снова в виски втыкали длинные металлические стержни, втыкали и вытягивали. Боль прогрызала череп изнутри. Снова приступ. Он не понимал, где находится. Под закрытыми веками проносились образы, те же, что и всегда, видения. Лики, светлые, но грозные, давали указания, как поступать. Мог ли он, простой смертный, им противиться? И сейчас снова над ним склонилось лицо, и он сразу узнал его и затрепетал от страха и благоговения то самое лицо. И голос приказал: «Вставай, дело еще не окончено». Но сил двинуть хоть мизинцем не осталось. Он качался на волнах, ударяясь о камни, слушал плеск волн и голоса, веки чуть приоткрылись. Он лежал в темной расщелине, заполненной водой, всюду камни, высокие выступы влажно блестят при свете серебристых вод. Река вынесла его на берег. Он тупо смотрел, как по шершавому камню спускается странное существо. Бледно-розовая ящерица с омерзительными складками на боках приблизилась к кромке воды и вытянула длинную слепую морду, чтобы напиться. Вдруг голоса раздались над самой головой. Он сжался в комок, но не нашел сил спрятаться, заползти под камень. «Вы помните, что я решила поменять желание, да?» «Помню». «Долго его искать?» «Нет», — ответил мужской голос. «Оно рядом. К первому этажу белым гарда примыкает оружейное крыло. У входа встретит привратник». Мужчина описал, как заставить привратника принести оружие. «Отлично», — ответила девушка. «А эта штука точно обезвредит эту тварь?» «Не сомневаюсь». «Ну и хорошо. Ты глянь, что он выдумал, змеюка подлая!» — зарычала девушка. «Родного сына решил угробить из-за какого-то камушка. Я этой гадине зубы-то пообломаю, он у меня еще попляшет, господарь чертов!» «Оружие!» — радугой в темноте пещеры вспыхнуло озарение. Голоса слышались все тише и, наконец, совсем отдалились. Пара вернулась к остальным. Человек в воде задышал быстрее, его сердце заколотилось с утроенной силой. «Оружие!» Пришло понимание. «Нет, он не спасся. Ложь. Он тонул, и ничто бы его не спасло. Он не спасся. Его спасли. То, что он выплыл, не совпадение. Уж он-то в чудеса не верил. Давно. Он жив потому, что так захотел кто-то другой. Оружие здесь, в башне Белумгард, на первом этаже, рядом. Вот зачем его спасли. Встать, сейчас на ноги, потом, стиснув зубы, идти вперед. Добыть оружие, уничтожить нежителей. Всех до единого. Не останется ни одного мертвеца, который угрожал бы живым, который посягал бы на мир, принадлежащий ему и людям. Он обещал, он это сделает. Пошевелить рукой оказалось не проще, чем отрастить ее заново, но цель дала силы двигаться, как и всегда. Когда головная боль разбивала его на тысячи кусочков, когда он лежал в спальне и молил о смерти, все равно знал, что не умрет. Святое лицо говорило «встань и иди», и он собирал себя все тысячи кусков, тысячи раз, чтобы идти по следу чудовищ и отыскивать их с помощью пятерки совета и маски. Из легких вырвался стон. Он стиснул челюсти, попробовал вновь заставить слушаться тяжеленное, будто напитавшееся болью тело. «Ты должен забрать оружие раньше, скорее, скорее!» Впустую. Он чуть не заплакал от бессилия. Слепая ящерица метнулась в темную расщелинку, но вдруг вернулась, остановилась, принюхалась. Он замер. Ящерица подбежала ближе, извиваясь скользким телом, и вдруг позади нее возник малыш. Маленькая ящерка на тонких лапках побежала за матерью, спустилась к воде и напилась. Большая ящерица вначале сторожила малыша, потом ткнула ему безобразной мордой в бок, и детеныш, играя, открыл беззубую пасть. Они принялись бегать по камню друг за другом, иногда обнюхивая друг друга и тыкаясь мордочками. Он сидел в холодной воде и глядел на этих существ, изнемогая от боли и холода. Внутри что-то тоскливо ныло. Стиснув зубы, он подумал, даже у этой ящерицы, слепой, жалкой ящерицы, которая никогда не увидит солнечного света, даже у нее есть ребенок. У нее есть детеныш, а у меня... А моего ребенка уже нет. Сколько раз он проклинал всех, чертова лекаря, нежителей, самого себя, но даже сильнейшее проклятие не вернуло бы к жизни его ребенка. Кристиан. Портрет мальчика на стене кабинета помнил бесчисленные взгляды отца и знал, каким может быть его взгляд. «За что? За что?» Простонал он, и вдруг сердце пропустило удар еще и еще. Он распахнул темные глаза и уставился на двух жалких созданий, озаренные новой мыслью. Он очутился в этом месте, чтобы узнать, где искать оружие. Но услышал не только об оружии, но и о пещере теней. Какое-то время он сидел, словно омертвелый. Затем резко поднялся. Вода, а с ней и боль хлынули потоками с плеч. «Кристиан, Кристиан!» — билось в голове. Где-то слышались голоса врагов, но ему было плевать. «Если меня заметят и убьют, значит, я ошибся. Но если пройду незамеченным, то высшие силы сохранят меня, и я прав». И он, оскальзываясь на влажных камнях, то переплывая, то переходя брод, стал пробираться туда, где река вливалась в огромное отверстие пещеры. «Слышали?» — белая голова вороны повернулась. Провал пугал. Темный разъявленный рот, пивший воду из реки. На краях каменных губ пещеры золотилась немерица. «Что?» «У входа в пещеру. Как будто кто-то...» «Думаешь, Санда? Вроде недавно ушла». Раду прислушался. На какой-то миг ему даже почудился стук каблуков. «Нужно действовать», — напомнил себе ворона. «Иначе в очередной раз окажешься в дураках. Знаю, это несправедливо, но должен остаться только один, и лучше это буду я». «Я пойду ей навстречу», — решительно заявил Раду. «Эй, а так разве можно?» — нахмурился змеевик. «Ты же не собираешься возвращать мертвого? Эй, погоди!» Но Раду уже не слушал, стремительно шел ко входу в пещеру теней. «Кто-то идет», — насторожился Вангели и поскорее свернул в боковой проход, хлюпая по ручейку. Коридор освещало серебристое сияние воды и золото немерицы, но он то и дело спотыкался. Мог бы идти быстрее, если бы не рано. Удар ножа пришелся вскользь, вспоров кожу и мышцы. Порез остался широкий, крови вытекло порядком, но это лучше, чем хищный глубокий тычок во внутренности. «Кристиан», — выдохнул он, — «где же ты?» Серебристый ручеек вывел мэра в странное место. Перед ним распахнулась пустота, словно великан выдал мыльный пузырь под землей, и тот лопнул, оставив после себя гигантскую круглую пещеру. Из трех отверстий вырывались широкие реки — черная, золотая и серебристая. Бежали рядом по дну пещеры, а потом обрушивались в пропасть тремя колоссальными грохочущими водопадами. Берега рек густо поросли золотой немерицей, которая качалась, словно по тропинкам бродили невидимки. Мэр Вангели оглядывался, выискивая взглядом того, кого хотел забрать с собой. Голова кружилась, словно он надышался дурмана. С каждым вдохом влажного воздуха его все сильнее клонило в сон, но он сопротивлялся и звал, требовательно, упорно, как мог лишь мэр города. «Кристиан, Кристиан, мой мальчик!» Вдруг у самого плеча раздался тихий женский голос: «Его здесь нет, Александру». Евангелий потерял самообладание. Все мужество, что держало его эти годы, рассыпалось вмиг. Она стояла позади него, такая же, как и при жизни. Взглянув женщине в лицо, Вангели покачнулся и едва устоял на ногах. «Анна!» Он уже забыл, каково смотреть вблизи на ее милое, чуть пухлое лицо. Портрет, тот безжизненный холст на стене, лишь бледная тень, причем не живого человека, а тени, этой тени. Вангели шагнул к Анне, но та отступила, и тогда он понял, что и вправду не сможет ее коснуться. «Я знала, что ты придешь», — прошелестела она, — «ждала, чтобы встретиться». Он никогда не понимал, почему они все-таки оказались вместе. Они часто ссорились, Анна обижалась на его сухость, и Вангели никогда не знал ответа, почему она выбрала его, и все-таки именно Анна. Красивая, добрая и светлая Анна, не в пример ему, погрязшему в своем темном мире, стала ему женой. Он любил ее всегда, не женился повторно после ее смерти, не мог. Но его здесь нет, Александру. Что? Вангели хотел, чтобы эти слова оказались только шумом водопада, или грохот исказил шепот Анны. Пусть так. Она чуть качнула головой. Кристиана нет здесь. «Почему?» Она посмотрела прямо в его душу, расколотую на куски, взорванную ненавистью. «Ты знаешь?» «Нет». Он судорожно втянул воздух, закрыл глаза и прошептал. «Нет, Анна, неужели это правда? Лучше бы он умер». Когда Вангели вновь открыл глаза, круглое призрачное лицо Анны оказалось совсем близко, так что он вздрогнул. «Ты можешь его спасти, Александру». «Как? Его ничто не спасет», — Вангели покачал головой. «Он же...» «Он жив». «Жив?» «То, что ты видел, совсем иное. Кристиан не стал нелюдимцем, пока еще. Ты можешь, слышишь? Ты его отец, ты можешь спасти его. Александру, спаси нашего мальчика. Не дай ему умереть, я прошу тебя». «Что?» — он судорожно сглотнул. «Что мне надо сделать?» «Верни ему то, что спасет его. В башне над пещерой. Я пойду за тобой. Иди». «Откуда ты знаешь?» «Вам кое-кто помогает». И хотя Анна была мягкой женщиной, иногда что-то в ее глазах, в голосе, в жестах заставляло Вангели полностью менять решение. И мэр Александру Вангели, самый опасный человек Китилы, повиновался. «Не оборачивайся», — прошептала она за спиной. «Что бы ни случилось, иди вперед». И он шел, шаг за шагом, зажимая раненый бок. «Зачем ты это сделал? Ты что, не слышал, что сказал Йонва? Не слышал, что ни в коем случае нельзя оборачиваться? Не слышал?» Из пещеры выскочила взъерошенная Санда, кулаками размазывая слезы по красным щекам, и за ней в припрыжку выбежал ворона. Девушка резко развернулась и заорала так, что на белом горле вздулись вены. «Если бы ты знал, чего мне это стоило! Если бы ты знал, Раду! Он же не хотел уходить со мной! Он же забыл!» Девушка подавила всхлип. «Он забыл меня! Свою собственную дочь! Ты бы знал, как трудно было заставить его вспомнить. Я думала, сама все забуду. Думала, засну там и умру в этой проклятой пещере». Она в ярости топнула ногой. Раду опустил длинные руки, и кисти его висели вдоль тела мертвыми белыми рыбинами. «Что случилось?» — тревожно спросил Вик. «Эй!» «Зачем? Зачем, Раду? Ты же слышал, оборачиваться нельзя. Зачем ты...» «Прости, я просто...» «Он же шел за мной, прямо позади, он шел! Мой папа, он...» «Но там были другие тени». «И что? Мне нельзя было оборачиваться, ты что, не понял?» Санда сорвалась на визг, а потом разразилась рыданиями, причитая: «Я бы вывела его, осталось совсем чуть-чуть. Он ушел, я повернулась, и он ушел. Я звала, другие тени не пустили меня обратно». Девушка закрыла лицо руками, трясясь в горестном плаче, но только Раду коснулся ее, она отскочила в сторону. «Я тебе сказал оставаться здесь!» — рявкнула Шныряла. «Зачем ты?» Раду мельком взглянул на Дику и ничего не ответил. «Раду!» — Санда смотрела на него в упор, словно впервые видела. «Скажи мне, зачем?» «Ну, пташка, не называй меня так!» Ворона сжал губы и сглотнул. Девушка поглядела на него с небывалой яростью, обвела горящим взглядом Змеевика и Дику, задержалась на Йонви и вдруг, охваченная внезапной мыслью, широко распахнула глаза. В секунду она была уже возле Раду, левой рукой сгребла его рубашку на груди, а правой полоснула ткань снизу вверх ножом. Ворона вскрикнул, его руки рефлекторно дернулись к оголенной груди, но все уже увидели. Под левой ключицей вороны темнел черный месяц. «Вот же зараза!» — заорала Шныряла. «Ты раб смерти!» Йонва дернул слепой головой, и его белые глаза распахнулись. «Послушай», — затараторил ворона, — «Санда, это не то, что ты думаешь». «Да? А что я должна думать? Раду, да ты же...» Ворона часто задышал, обвел взглядом всех присутствующих и стиснул руки на груди. «Да, да, я ее раб, но послушайте меня». «Заткнись!» — рявкнула Шныряла. «Говори», — приказал Змеевик сквозь зубы. Ворона заломил руки и весь обратился к Санде. «Санда, пожалуйста, подними глаза, посмотри на меня!» Он сделал шаг вперед, маленький. Девушка вздрогнула, но не отступила. Затем не выдержала и посмотрела на Раду. Она никогда не видела лица вороны таким. Оно словно оледенело, и в нем застыло что-то такое, чего Санда не замечала прежде. «Знаешь, зачем я пошел в Макабр?» Раду отвернул рукав рубашки. На запястье чернела татуировка 12-12-12. 12 часов ночи 12 декабря. День, когда я оказался на кладбище, год назад. Ничего не помнил, будто кусок мяса внезапно прозрел и такой: «Черт, я что, существую?» Никто не знал моего имени. Из-за белой волосы и кожи меня прозвали Вороной. Белой Вороной, да. Шарился тут и там. Ходил в город, пытался выяснить, кто я, и эти цифры — 12-12-12. «Знаешь, как мертвецов поначалу тянет к живому?» — ворона гулко сглотнул. «Будто мне сердце вырезали, и теперь чего-то не хватает», — Раду ткнул между ребер. «Знаешь, пока ты жив, оно как бы всегда есть, и ты знаешь, что так будет и дальше. А у меня — бац, и нету. Нет, сердце бьется, но я говорил не о нем, ты поняла?» Санда помрачнела. Чавкающий звук ледяных волн, набегающих на берег, вызывал мурашки по всему телу, а Раду все говорил, говорил тихо, но слышно было каждое слово. Он рассказывал, забыв о том, что рядом свидетели. «И когда этот розовый приперся на кладбище и такой: «Сыграй со смертью, исполни заветное желание», я расплевался, а потом захотелось посмотреть смерти в глаза, спросить, что она сделала. И выигрыш. Я... «Чёрт возьми, Санда!» Раду с трудом сглотнул. Лицо застыло, но трясущиеся руки говорили о том, что внутри бушует пламя. Он еще раз показал татуировку, черные цифры на белой коже. Санда хорошо их знала. Раду сделал их в тот самый день. «Вот зачем я хотел участвовать в Макабре. Узнать, что значат эти цифры, эти три чёртовы цифры. Но когда увидел тебя на холме, вспомнил». Глаза Санды ярко блеснули. 12 декабря, 12 ночи. Раду вынул нож, провел острием в миллиметре над ладонью. Я вспомнил, что эти цифры означают. А ты помнишь? Санда с трудом сглотнула. На ее глаза снова навернулись слезы. Она разжала кулак и посмотрела на свою ладонь. Раду кивнул. Ты, я. Клятва и в мире мертвых остается клятвой. Может, для трупов она еще серьезней. В тебе моя кровь, во мне твоя. Мы были самыми близкими. Кроме друг друга у нас не было никого. Никого! И когда я встретил тебя за минуту до первого тура, когда вспомнил...» Раду покачал головой. «Я уже думал отказаться от игры, но если так далеко зашел, зачем поворачивать назад? А смерть будто знала, и я не ответил всего на один вопрос из шести. Представь, как я испугался! Идиотский конец идиотской жизни!» Ворона закашлялся, провел кривыми пальцами по горлу. «Она такая: можешь стать моим рабом, отслужишь срок, дам свободу. Я спрашиваю, а делать что? Она ухмыляется, потом узнаешь. А я и подумал, что так бездарно погибать, и...» «Я согласился, Санда. А еще потому, что мне было так обидно умирать после того, как ты и я...» В голосе вороны звучало такое сожаление, что даже Йонва перестал хмуриться. А Шныряла переглянулась со змеевиком. «Она бросила меня в тюрьму дожидаться приказа. А потом... Вы спасли меня? Зашел разговор про предателя, и я...» Ворона покачал головой. «Раду», — выдохнула Санда, оглядываясь на пещеру, где остался Теодор. «Это ты украл четки?» «Нет», — четко сказал он. Шныряла что-то недоверчиво промычала, но Раду выпрямился и решительно заявил. «Посмотрите мне в глаза, посмотрите!» Раду прямым суровым взглядом требовал этого у всех, даже у Йонвы. «Это не я украл четки. Хотите, поклянусь, чем угодно?» «Хорошо», — выдавил Йонва. «Вы верите ему?» — вскричала Шныряла. Йонва нехотя кивнул. «Если мы его оставим», — медленно проговорил Змеевик, «он не сможет выбраться сам, верно, Йонва? Он ведь не участник макабра, смерть заберет его. Я прав?» Путеводитель коротко кивнул. Вик перевел взгляд на Санду. «Ворона — твой выигрыш, но если ты не захочешь его забирать, то нам придется...» «Санда!» — вырвалась из груди Раду. «Пожалуйста, я не вру тебе. Кому угодно, только не тебе!» Парень нервно тер свое запястье, и девушка скользнула взглядом по татуировке. «Санда, пожалуйста, прошу! Пожалуйста, не бросай меня!» Губы вороны подрагивали. Санда какое-то время молчала, проводя пальцем по рукояти ножа. «Пусть идет», — наконец обронила она, и, ни на кого не глядя, пошла к каменной лестнице, которая врезалась в скалу и вела вверх и вверх к черным стенам над пещерой теней. Ворона, не отрываясь, глядел ей вслед. Теодор не знал, сколько прошло времени. 10 минут, 10 часов. Пришел в себя, когда в ногах закололи тысячи иголок, так что волей-неволей пришлось подниматься. Волоча непослушные ноги, Тео отправился, куда глаза глядят, и очутился на бывшей стоянке. Берег пуст. Уплыли. Ну, конечно. За то время, что Тео просидел на пустом уступе, он обдумал всю свою жизнь. Никогда ему еще не было настолько безумно, одичало, убийственно одиноко. Самое страшное одиночество оказалось не в том, чтобы быть одному, а в том, чтобы остаться одному, покинутому всеми. Вода бесстрастно текла мимо, унося мертвых мокриц, клочки мутной пены. «Я не могу оставаться здесь. Они, наверное, уже далеко уплыли». От мысли оказаться запертым в подземелье навечно у Теодора скрутило живот. Путеводитель-то сказал, что он выберется сам, но что, если ошибся? Была и другая мысль. Как бы ни было плохо сейчас ему, есть тот, кому еще хуже — отец. Тео осмотрелся. Чуть дальше ущелье расступалось, и между берегом реки и стенами шла узкая полоска глины. «Можно добраться пешком», — повторил Тео. Он потащился вдоль реки. Несколько раз река разветвлялась, преграждая путь, и ему пришлось переплывать на ту сторону над немыслимой глубиной, и если бы ногу свело судорогой, он пошел бы ко дну, и никто бы не вытащил. Дрожащий, вымокший Тео брел в неизвестность, стучал зубами, растирал плечи руками. Вскоре река повернула влево, и там, вдалеке, обозначились смутные очертания входа в пещеру. Тео зашагал быстрее. Дальняя стена пещеры представляла собой высокую черную стену. Вершины нескольких черных башен терялись в мраке потолка. Тео задрал голову, и дыхание перехватило от головокружительной высоты. Под главной башней виднелся вход в пещеру, в котором исчезала речка. По мере того, как Тео приближался, он различил, что над входом словно зубы нависли сталактиты, а выше обозначились две небольшие пустоты, будто глазницы. Над зубами шла корявая надпись: «Мертвые молчат, значит, они познали истину». Тео вгляделся в темные окна главной башни и содрогнулся. На миг ему показалось, что темнота в окнах живая и смотрит в ответ. Заваленное камнями русло заставляло не идти, а прыгать, оскальзываться, оступаться и снова прыгать. Тео упорно продвигался вперед и остановился лишь перед самым входом. Прислушался. Река холодно лизала камни, из глубины пещеры доносился гулкий монотонный рокот. «Три водопада», — вспомнил Теодор. То и дело опасливо посматривая на колоссальные зубы над входом, он вошел в пещеру. Бугристые стены снизу подсвечивали немерица и серебряная вода. Теодор видел, что вдали проход разветвляется на несколько коридоров. Одиночество лишь усилило страх. Ни одна душа не знала, что сейчас, вот-вот, он войдет в пещеру мертвых. Ледяная одежда прилипла, примерзла к коже, заставляя мелко дрожать. Некоторое время Тео вслушивался в плеск равнодушных вод. Отец там. Какая-то его часть хотела остаться здесь, большая часть, но другая была согласна идти дальше. Маленькая частичка Теодора связывала его с самым родным человеком, которому он был слишком многим обязан. Тео нащупал нож, поднял подбородок, выпрямился. «Это всего лишь страх, запомни. Страх, как бы ни казался силен, тебя не убьет». Никому не было дела до Лазара Левиано, кроме него. Если он не спасет отца, никто другой не придет. Тео сделал шаг вперед, еще и пошел вглубь пещеры теней. Он почувствовал их присутствие еще когда брел по коридору. Внезапно качнувшийся стебель немерицы, вздох, холодок, скользнувший по коже. Не ветер, в пещере ему взяться неоткуда. Темнота и пустота давили на уши, только стучала в висках кровь, да шумел вдали срывающийся с камней поток воды. Как тут шла Санда? И дошла ли? Воздух двигался, перемещался, дышал. Вдруг совсем рядом вздрогнул кустик немерицы, и Теодор застыл. Он уже видел за пределами коридора золотой ковер, целое поле базилика в потемках пещеры, а немерица качнулась еще раз ближе. Ноги Теодора примерзли к земле, он вперился глазами в пустоту, и вдруг темнота собралась в высокую фигуру и еле слышно выдохнула: «Тео». Тео вздрогнул, сморгнул. Теперь он увидел не просто фигуру, но и лицо. Тусклое, словно от человека осталось одно воспоминание. Хоть воспоминание, даже самое старое в голове Теодора, было ярче. «Папа?» Это был он. Лазар, просвечивающий так, что сквозь тело Теодор видел кустики растений. От этого зрелища его охватил страх. Видеть отца таким бесплотным было так страшно. «Папа», — позвал Тео еще раз. Голос на этот раз прозвучал еще беззащитней. Лазар приблизился, глядел почти не мигая из-под опущенных век. Суровый и холодный взгляд почти как всегда. Лазар разомкнул призрачные губы. «Она пришла с тобой». Он смотрел за спину Тео. Еще не обернувшись, Теодор понял, что имеет в виду отец, и внутри все заледенело от мысли, что и она тоже здесь. Тео с трудом повернул голову. Тусклый свет немерицы затухал вдали, и ему почудилось, что там темнеет что-то высокое и грозное. Нечеловеческая жуть, страшная, неуправляемая, сверхъестественная, явившаяся из потустороннего мира. Ужас вновь пополз по венам Тео. Сильнее всего на свете он боялся ее, своей тени и того, чтобы очутиться в ней. «Теодор», — позвал отец. «Мама, ее здесь нет». «Где она?» Лазар промолчал. На лице отразилась глубокая печаль, словно знание умирающего о том, что это последняя весна. Они рассматривали друг друга, отец и сын. Лазар сделал шаг к Теодору. Тео чуть вздрогнул, но не отступил. «Сын». Брови Лазара сдвинулись на переносице. «Ты знаешь, что это за твоей спиной?» Повторно Тео не оглянулся. «Это твоя тень, я пытался сделать все, чтобы этого не допустить. Я не твой отец, Тео». «Что?» Тео ошеломленно уставился на Лазара. Тот лишь слегка качнул головой. «Я не твой настоящий отец. Мы с Марией взяли тебя на воспитание. Она просто моя знакомая, мы никогда не были женаты, и она не твоя мать. Она только растила и воспитывала тебя». Тео лишь непонимающе мотнул головой. Влажные волосы рассыпались по плечам. Он пытался отыскать на лице призрачного Лазара признаки лжи. В то же время воспоминания больно резанули по груди, и слова змеевика, остальных жителей. Они твердили все это время, он отрицал. «Не могло же быть так, что...» «Это так. Ты не наш сын, Тео. У нас никогда не было своих детей». И он сказал то слово, которое отличало его, сурового мужчину, внушавшего Тео еще в детстве страх, от колдуна, которым все его считали. «Прости». И это выражение на лице отца Тео отлично знал. Это был он, без ошибки, Лазар Левиано. «Но как же...» «Папа...» «Я взял тебя на воспитание, Тео. Когда твоя мать попросила спасти тебя, умирающего от неизлечимой болезни, тебе было всего 10. Оставить умирать ни в чем не повинного ребенка я не смог. Тео...» Голос отца зазвучал глухо, точно из-под земли. «Ты должен понять. Я вернулся, чтобы искупить свою вину. Когда-то я нечаянно отнял чужую жизнь, а после...» Отец замолчал. Но Тео знал, о чем молчит Лазар. Он совершил самоубийство. «Я вернулся, чтобы спасать других, но спасти тебя могло только одно. Помнишь ту девочку, Оану? Я сделал с тобой то же самое. Связал тебя с матерью, хотя ты был очень мал, и лучше было этого не делать, но я не ожидал того, что случилось после. Из-за несчастного случая твоя мать погибла, и ты оказался связан с мертвецом. Ты почти ушел, но я вернул тебя с того света в день весеннего равноденствия». 20-е, произнес Тео заплетающимся языком. «Марта?» Отец кивнул. «Ты забыл все, что было прежде, так как ненадолго оказался мертвым, и с тех пор забываешь каждый день, в который за тобой приходила смерть. Это не день твоего рождения, Тео», — отец покачал головой. «Я не знаю, когда ты родился, и назвал 20 марта днем рождения, потому что именно тогда вернул тебя к жизни». Теодор поднял левую руку, порез набух и чуть-чуть кровоточил. Лазар Левиано издали глядел на его ладонь и молчал. Тео и сам понял. «У тебя кровоточит линия жизни. Я связывал тебя с матерью через нее. Если бы твоя мама осталась жива, ты бы тоже жил и оставался прежним, но она погибла. И ты оказался связан с мертвецом, Теодор. Твоя кровь живая, а ее мертвая. Мертвец — тяжелая ноша, и это отбирает у тебя силы, тянет назад, как магнит. Когда мать Оаны умерла, и я кричал, ты не понимаешь, я имел в виду другое. Та женщина не просто умерла». Лазар замолк. Теодор содрогнулся от ледяной волны, обдавшей все тело. «Оана теперь связана с покойником, как и ты. Теперь она на грани. Если девочку не будут растить в любви, не научат цепляться за жизнь, а ей придется именно цепляться, придется хотеть жить. Если этого не случится, мертвая кровь перевесит живую, и девочка умрет». Тео не сводил глаз с покрасневшего пореза. «Значит, вот что случилось. Он связан с мертвецом, своей матерью, которую даже не знает. Кем она была? Одной из крестьянок вроде матери Оаны? Чуть полная женщина, прожившая жизнь в бедности? Такой она была? Или другой? Ему никогда не увидеть ее лица. Я не оставил тебя отцу». «Отцу?» Теодор вскинул на Лазара изумленные глаза. «У меня что, есть еще отец? Настоящий отец?» Лазар Левиано сжал губы. Казалось, он вот-вот продолжит, но молчание затянулось. Наконец Лазар пробормотал. «Он бы не вырастил тебя в любви, но...» «Я все-таки ошибался. Ты остался сыном своего отца. не моим, хотя я учил тебя тому, что чувствовал. Я многое понял, оступившись на жизненном пути, и всегда говорил Тео, что человеческая жизнь бесценна. Каждого человека нужно ценить, каждый заслуживает любви, но...» Лазар покачал головой. «Ты остался собой. Я не смог вытравить из тебя его кровь, его характер». Теодор поперхнулся. «Хотя сначала все получалось. Ты был хоть и задумчивым, но жизнерадостным мальчиком. Наверное, от матери тебе тоже что-то досталось. Она была хорошей, доброй женщиной, я видел». Лазар тяжело сморгнул. «Папа?» — глухо проговорил Тео. «Кто они?» Он не спрашивал, требовал. «Все было бы хорошо, если бы не тот случай», — Лазар взглядом указал на лицо Теодора. Шрам отозвался полузабытой болью, фантомом, все еще преследующим Тео. «Простить или не простить, ты сделал выбор. Все эти годы вынашивал мысль о мести. Я видел, как ты смотришь на людей, будто каждый в этом мире твой враг. Ты перестал им доверять, замкнулся, ушел в свой мир и копил гнев. Ярость вот-вот должна была прорваться. Я знал, когда тебя обуяет ненависть, ничто не удержит. Путы, что я создал при связывании, порвутся, но я боялся не этого, Теодор». Лазар замолк, и лицо его стало отрешенным. Тео почувствовал себя точно мотылек, пришпиленный к доске. Пытался еще трепыхаться, но поздно, в ловушке. «Я боялся этого». Лазар поднял руку и указал за плечо Тео. Теодор вспомнил темноту, охватывающую его всякий раз, когда он злился. Он старался сдерживать гнев, потому что понял, он вызывает тень, сам вычислил, но теперь был бессилен. «Ты не просто умираешь, Тео. Ты не уйдешь бесследно, тебя вернет обратно цель. Мстить, вот какая цель вернет тебя к нежителям. Ты не просто умираешь, Тео. Ты обращаешься нелюдимцем». «Нелюдимцем?» — проговорил Теодор. Его трясло, словно он искупался в проруби. Вот что значит все это. Тень изменилась после случая с пожаром. Горожанин убил Филина, единственного друга Тео, и это обернулось катастрофой. Начался медленный переход. Иногда казалось все еще по-прежнему, но стоило разозлиться, он срывался. Он становился монстром. «Лиза!» — вскрикнул Теодор, вспомнив рассказ Санды. «Она погибла», — кивнул Лазар. «Я знаю. И ты стал свидетелем ее смерти. Родная тетя умерла на твоих руках из-за людей. Ты возненавидел их еще больше. Вангели!» Теодора даже затрясло при звуках его имени. «Вангели держал ее в заперти. Он и его пятерка совета!» Теодора залихорадила от единой мысли о ненавистном мэре города. Взгляд Лазара неуловимо изменился. На какой-то миг Тео показалось, что он боится. «С того момента твоя тень стала не просто нежительской, а тенью нелюдимца, да? Значит, все-таки он чудовище». Теодор запустил руку в волосы, вцепился до боли. «Так я монстр, отец», — прошептал он в отчаянии, глядя на Лазара. «Это правда?» Лазар молчал. «Я монстр, но по-прежнему человек». Тео провел пальцами по выпуклым очертаниям креста на щеке. «Я умру? Пап?» Он просто хотел знать. Лазар, поколебавшись, кивнул. Внутри Тео что-то оборвалось, сломалось. Но он вдруг почувствовал себя свободным перед мрачной определенностью. «Я умру». «Папа», — сказал Теодор, — «я успею тебя вывести». Суровый лекарь Лазар Левиану растерянно моргнул и мягко произнес: «Тео». Он поднял руку, но не решился протянуть к Теодору, только стиснул ткань рубашки на груди. Лицо его просветлело, и он улыбнулся. «Тео, ты не спасешь меня. Я слишком часто забирал у смерти ее жертв, детей, женщин, мужчин. Я не боюсь ее и всегда знал, что однажды огонь меня догонит». «Но это же макабр!» — скричал Тео. «Смерть забирала людей, чтобы оставить на месте похищения игральные кости!» Тео зашарил рукой по карманам и вытащил кубик. Зеленая кость замерцала, разгоняя потемки. Он тяжело дышал, но отец с грустью покачал головой. «Нет, Тео. Смерть забрала тех, кого должна была забрать. Я был всего лишь одним из них». «Но как? Но я же... Я пришел за тобой! Сюда, папа!» Лазар шагнул ближе, вглядываясь призрачными глазами в каждую черточку лица Тео. «Ты пришел не для того, чтобы спасти меня, Тео». Постепенно доходило понимание. «Ты пришел спасти себя». Тео мотнул головой, но отец потребовал: «Тео, но я же Тео! В моей смерти нет зла. Есть только радость, что я выполнил то, зачем пришел. Оплатил свои ошибки огромным количеством спасенных жизней. И знаешь, нежительская жизнь оказалась куда лучше первой. Тео, ты не понимаешь. Есть вещи куда хуже, чем смерть. Например, смотреть, как твой ребенок умирает». Лазар стиснул руки на груди. «Я дал тебе жизнь, и я хочу только одного, чтобы мой сын остался собой, тем мальчиком, каким ты очнулся после связывания, тем, кто спас филиненка, кто радовался солнцу и ветру, кто играл на флуэре, кто остался человеком, понимаешь? Есть вещи хуже, чем смерть. Это стать нелюдимцем». «Папа, ты не превратишься в монстра. Слушай меня, Тео. Вы все ошибаетесь. Не верьте смерти. Какое ей дело до людей и их мечтаний? В мире слишком много несбывшихся надежд, чтобы она волновалась о единицах. Правда в том, Тео, что каждый макабр, смерть жаждет исполнить лишь одно желание — свое». «Это ловушка?» — задохнулся Теодор. «Макабр — ловушка? Обман?» «Не совсем», — Лазар знакомо прищурился. «Даже в ловушке мудрый увидит выход. Он там же, где и вход. Тебе не нужно гоняться за вещами, которые ты не в силах удержать просто потому, что они не твои. Волшебные зеркала, зелья, золото. Нет. Но ты правильно сделал, что решился на игру, Тео. Я пришел сюда за тобой», — Лазар покачал головой. «И эта цель спасти не себя, а другого давала тебе силы все путешествие. Это капелька любви. Благодаря ей ты остался человечным даже в присутствии тени. Но в Ангеле...» На сердце Тео словно обрушился тяжелый кулак. «В Ангеле...» «Запомни, Тео, любое зло, которое ты причинишь людям, повернет тебя к нелюдимцам. И если ты совершишь, не дай бог, непростительную ошибку... убийство...» — прошептал про себя Теодор. Отец не сказал этого слух, но он и сам догадался. «Тебя ничто не вернет. Понял?» «В Ангеле». Горло подкатил ком. Теодор хотел сказать о том, что сделал, но не смог, хотя отец, возможно, знал и сам. «Я не пойду с тобой, но хочу, чтобы ушел ты и забрал свой выигрыш, то, что не даст стать нелюдимцем, укрепит обрывки связи, которую я создавал во время обряда, а сопротивляться смерти может лишь одно — Лазар тяжело вздохнул. «Что?» Лазар чуть улыбнулся. «Я тебе постоянно говорил об этом». «Не понимаю». «Все хорошее, что есть в твоей жизни, Тео, что дает желание быть здесь, на земле, и радоваться жизни. После неудавшегося обряда из твоей памяти многое стерлось. Ты забыл свое беззаботное детство, осталась лишь боль, но лекарство, которое может тебя спасти, и так принадлежит тебе». «Лекарство? Память?» «Если и есть в этом мире где-либо исцеление, то только в ней, Тео, только в памяти». «Башня?» — прошептал Теодор. «Комната памяти?» — Лазар кивнул. «Путеводитель говорил, в башне есть зал памяти. Моя память там?» Лазар мельком заглянул за спину Теодору. «Ты пришел один?» Внутри заныло. Отец все знал. Теодор только и мог что потупить глаза. Снова один. «Тео, ты не должен бороться в одиночку!» Захотелось крикнуть, как в детстве. «Какие друзья! Ты ничего не понимаешь!» Но на этот раз все иначе. Их связывала не пустая болтовня у забора. Они вместе прошли огромные испытания. Они по праву должны зваться друзьями. Но и эти друзья... Санда, Шныряла, Змеевик... отвернулись, бросили, отвергли. Теодор содрогнулся и только сейчас понял, как же ему от этого больно. «Ты ошибаешься насчет них, Тео, а они ошибаются насчет тебя, и на то есть причина. Причина, Тео!» «Причина?» — Тео сглотнул. «На то есть причина». Отец смотрел, не сводя глаз, ожидая, что он сам поймет. «Это он», — хрипло выдавил Теодор. «Все из-за него. Ворона». Что-то в нем было очень странное, и Тео все казалось, он почти уловил за хвост отгадку. Раду оказался на их пути просто так? Неужели? Простое совпадение? Нет. Тео округлил глаза. Только сейчас понял. Смерть специально подбросила Раду на их путь в соседнюю с Йонвой камеру. Йонва же говорил, на нем проклятие. Кто-то станет предателем, и этот кто-то — Раду. Он проиграл смерти, и она заполучила его жизнь. Могла с его помощью что-то продумать? Ловушку? Да запросто! Тео закусил губы. Остальные наверняка ни о чем не догадываются, а ворона мог и похитить четки, и отрезать прядь своих волос и вложить в руку Тео, чтобы все подозрения упали на него. Так что если Раду предатель, то он постарается отдать Йонву в руки смерти, чтобы та вновь упрятала его в тюрьму. Но опасность грозит не только Йонве, всем. Санда. Тео даже зашипел сквозь зубы, так стало тоскливо и мерзко. Лазар все понял. «Тео, мы больше с тобой не увидимся». «Папа!» И Теодор наконец сказал то, что давно хотел сказать. «Прости, пап». Кончики губ Лазара чуть поднялись и опустились. «И ты меня, сынок, прости за все. А теперь уходи». Тео мотнул головой, но тут за спиной отца возникли темные фигуры, страшные, вытаращенные полупрозрачные глаза. Рты, приоткрытые в немом крике, колышущиеся темные тени надвигались ордой, прибывая и прибывая. Теодор невольно попятился. «Не бойся, Тео, я их задержу. Найди свою память, найди своих друзей, беги же!» Тео попятился, глотая слезы. Немирица зашевелилась у ног, тени скользили навстречу, и золотая трава за ними серела, покрываясь ледяной коркой. Надвинулись незримые тела, сотни невидимых взглядов обожгли тело холодным ветром, язык Тео прилип к небу от ужаса, он повернулся, оступился. «Вперед, сынок!» — раздался за спиной голос Лазара. И Теодор, ощутив прилив сил, бросился сквозь сумрак назад на берег реки.